Приходя же домой, его все сильнее одолевали мрачные думы о доме. Пока была постоянная опасность, с этим было проще. Не легче, а именно проще. Можно было откинуть лишние мысли и сконцентрироваться на выживании. Теперь же те вопросы возвращались с удвоенной силой. Как там отец и мать, сестра, дяди и тети, бабушки и дедушки, двоюродные братья и сестры? Сергей понимал, что если выживут все из них, это будет сродни чуду. Следовательно, многие из них уже мертвы, и он, находясь здесь, не имеет возможности даже узнать ужасную правду. Случившийся конец света лишил его возможности даже оплакать их. В груди было больно, душу рвало на части. Сергей невероятно отрицательно относился к алкоголю как к способу отвлечься и убежать от проблем. «Ведь нет ничего проще», — бухнул, — «и все твои проблемы решены. Вот только ты сам, мало-помалу, по капельке, перестаешь быть человеком, превращаясь в мычащую скотину, которая растеряла по пути все свои хорошие качества. Но сейчас он хотел напиться, чтобы забыться, или сходить в обширные бедняцкие лагеря выживших и набрать самых симпатичных девушек и устроить дикую оргию. Сергею уже предлагали подобные подарки. В мире, где сила почти стала синонимом власти, многие наплевали на нормы морали. Ни для кого не были секретом целые гаремы у сильных пользователей навыков. И часто, находившиеся в них девушки были там по собственному согласию, променяв свободу на сытую и безопасную жизнь. О чем говорить, если в лагере амазонок, некоторые магини также устроили себе что-то подобное. Этакие мужские гаремы. Сергей, как узнал об этом от смеющегося Уэкера, аж содрогнулся от отвращения. Насколько же надо потерять самоуважение, чтобы пойти в подобное услужение? А то, как отрываются сливки общества, находящиеся в стадионе, он вообще не хотел знать. Таби, видя состояние своего друга, всячески пыталась ему помочь. Ее детские проказы, игры и шуточные нападения хоть немного, но отгоняли черную меланхолию. Вот и сейчас Сергей отвлекся, отбиваясь от начавшей упираться в него головой Таби. Насколько он знал, у кошек нет подобной привычки упереться лбом в лоб человека и пытаться передавить. «Ладно, ладно, хватит. Наверное, ты права. Надо заняться делом». То нападение немого выявило интересную особенность в его поведении. Знаешь какую? Таби, как всегда, когда мужчина начинал с ней разговаривать, села на пол и стала внимательно его слушать, будто что-то понимала. «Да откуда тебе? Тебя там не было. А фишка в том, что наш старый знакомый совершенно не хотел на меня нападать. Согласись, это странно. Уж точно не ожидаешь подобного от существа его природы. Поэтому сейчас с открытием этой тайны мы сейчас и займемся». Лаборатория привычно встретила Сергея шумом и скрипом клеток с разнообразными некроконструктами. Из-за переподчинения усиливавшегося немого, все имеющиеся подконтрольные связи были разрушены. Поэтому твари бесились, чувствуя близкое присутствие живого. Немой занял неудобное положение на коленях перед мужчиной. Руки и ноги, при этом, были зафиксированы двумя металлическими скобами, что смял в определенном положении своими ручищами Папай. Он же занял место позади прикованного немого, в случае чего, готовый перехватить его. Сергей сел на подушечку и положил справа меч, а слева щит, дабы в случае опасности мгновенно их схватить. То, как немой сбросил узы контроля, несколько напрягало нашего героя, поэтому он максимально перестраховался. Конечно, даже металл не сможет сдержать первого слугу некроманта, но даст несколько секунд на ответную реакцию. Смотря в упор в черные глаза мертвеца, он заговорил: «Ну что же, мой самый первый слуга, нет, миньон, барин, ну придумала же хрень, а я теперь не могу от этого избавиться. Давай приступим». Глава 14. Эксперимент по отключению магической связи, дабы проверить зависимость поведения немого от процентной составляющей энергии Сергея, он оставил на потом. Обрывать поводок контроля над чудовищем второго уровня эволюции он откровенно побаивался. Конечно, первый раз все прошло удачно, но повезет ли в этот раз так же? Поэтому первый эксперимент он решил провести в попытках достучаться до разума мертвеца, если, конечно, он у него был. Правда, если Сергей надеялся увидеть какой-то результат в первые минуты, то он здорово ошибался. Эмоции зомби были такими же, как и всегда. Еще и Таби здорово мешала, норовя пройтись рядом, потершись бочиной. Учитывая же ее вес, этого было достаточно, чтобы первый раз Сергей чуть не поцеловал носом пол, сильно погрузившись в себя. Ранее Сергей иногда подряжал немого играться с ней, не подпуская ее к нему. Зрелище было надиво забавное. Радостное, игристое Мототаби и абсолютно невозмутимое страхолюдище по кличке Немой. Кошка использовала разнообразные трюки вроде отвлекающегося маневра в одну сторону и тут же рывка в другую. Но в последние разы мертвец уже не велся, ведь подобные игры выработали у него некое понимание и предсказание следующих действий противника. Однажды Таби разыгралась настолько, что решила пульнуть пару раз своей магией жизни. Благо заряд был специально ей ослаблен, дабы не повредить немого. Вероятно, она как-то понимала своими небольшими мозгами, что по головке ее не погладит, если она нанесет по нему серьезный урон. В тот раз немой не ожидал от Таби подобных действий, вследствие чего отхватил плетение прямо в грудь, из-за чего замер на секунду, что позволило счастливой кошке сбить Сергея и здорово обслюнявить ему лицо. Учитывая же, что перед этим она жрала рыбу, да и язык был похож на наждачку, Сергей, мягко говоря, был недоволен. Вот только на следующую попытку, когда Таби попробовала провернуть сей же фокус, зомби был к этому готов. Плетение было перехвачено ударом когтистой лапы, по которой магия попросту расплескалась. Правда, один из конструктов, наполненный жизнью, попал в плод работы Сергея, над которым он работал в течение 2 дней. Вся тонкая вязь микроэнергии была разрушена, и перспективная наработка первой в мире некрохимерологии тут же отдала концы даже своей псевдожизни. Досталось тогда всем: Таби, немому и даже лейтенанту, случайно в тот день зашедшему. А сатаневший мужчина сумел донести до кошки мысль, что плетениями на основе магии жизни в его лаборатории разбрасываться не стоит от слова совсем. Сейчас, к сожалению, немой был под подозрением. Отправлять же папе значило рисковать тем, что вся лаборатория провалится под землю. Раз за разом посылая сигналы немому, Сергей пытался получить хоть какой-то осмысленный ответ. Что угодно, кроме осточертевшей ненависти ко всему живому. Тщетно. В какой-то момент нервы мужчины не выдержали, и вскочив, он просто-напросто закричал на сидящего перед ним скованного мертвеца: «Черт тебя подери, поганая тварь! Что тебе еще надо? Почему ты такая тупая, чтобы испытать хоть что-то кроме пары эмоций? Времени нифига нет, скоро уже отправляться, а я с тобой время трачу». Сергей откровенно сильно хотел съездить по, будто скалящийся, хари мертвеца, но кое-как сдержался. Все же бить скованное существо, что выручало тебе не раз жизнь, несколько подло, да и бессмысленно. Злость как появилась, так и исчезла, оставив после себя лишь пепел. Мужчина опустошенно сел обратно на подушку. Таби, напуганная внезапной вспышкой гнева, аккуратно приблизилась, понюхав понурившегося человека, после чего аккуратно просунула голову под его руку и легла на колени. Человек, не задумываясь, начал поглаживать ее по голове, отчего кошка прикрыла в блаженстве глаза. «Черт, как же меня все достало!» Сергей, так привыкший к связи, что присутствовало между ним и его слугами, что не заметил отсутствия барьера на эмоции. В свое время, напуганный возможностью влияния на его поведение со стороны мертвецов, он создал барьер и выработал в себе привычку его всегда поддерживать. Вот только отсекатель эмоций работал лишь в одну сторону. Он не давал ощущениям зомби добраться до Сергея, но при этом все, что чувствовал Сергей, попадало в головы немого и папы. И изредка это давало некоторые плоды. Если бы мужчина постоянно не поддерживал барьер, он бы это заметил. Сильные эмоции прошли по связи и обрушились на инстинкты немого и вызвали недоумение, или правильнее сказать, растерянность. Мертвец откровенно не понимал, что же хочет его хозяин. Транслируемые эмоции вызывали в нем чувство неправильности и дискомфорта. Он ждал приказа, но вместо него получил рефлексию своего хозяина. Это заставляло его мертвые мозги чуть ли не дымиться от натуги в попытках понять, чего же от него хотят. И Сергей это почувствовал в полной мере. Не может быть. Тут же следом были посланы еще более сильные эмоции. Иной раз никакого отклика не было, а в другой, наоборот, немой пытался разобраться с получаемой информацией изо всех сил. Хандра была мгновенно отброшена, и Сергей полностью окунулся в то, что любил больше всего в новом мире. В исследование тайн нового порядка. Через непродолжительное время было выяснено следующее. Создание смерти реагирует с максимальной частотой лишь на самые сильные эмоции. Попытки передать обычные чувства ни к чему не привели. Также среди тех самых сильных чувств, Немой отдавал большее предпочтение отрицательным эмоциям. При этом Сергей с некоторым трудом, но все же отбросил теорию о любви к темной стороне силы всех созданий смерти. Скорее это обуславливалось тем, что люди испытывают отрицательные эмоции куда сильнее положительных. В этом причина, почему очень часто плохие воспоминания запоминаются куда лучше хороших. Ну или это опять же было особенностью самого исследователя, что он тоже допускал. Интересные результаты были и с отправлением образа самого Сергея. Далеко не сразу, но был получен ответ, почему Немой не нападал. Опасность. Не еда, но не мертвый. Не совсем живой. Не приближаться. Вот что выхватил мужчина из его головы. Разобраться в образах было очень сложно. Мысли мертвеца были отрывисты и чужды. Словно пытаться услышать звучащую музыку из телефона, упавшего в таз с водой. Вроде что-то слышно, но очень плохо и невнятно. Написанное выше было вольной трактовкой полученных образов. Выходит, мои слуги умеют чувствовать наличие во мне смерти. Не совсем живой. Этот образ не дает мне покоя. Может ли быть так, что энергия смерти оказывает еще какое-то воздействие за исключением ментального? И я об этом ни сном, ни духом. Может ли быть так, что в дальнейшем остальные зомби также не будут видеть во мне еду? Или это проявляется лишь при длительном контакте? Столько вопросов и интересных теорий. Проверить бы их, но тут же эта проклятая поездка. Придется отложить все это до лучших времен. В главном же мы разобрались. Немой не планирует нападать на меня, воспользовавшись удобным моментом. Следовательно, в бою на него можно положиться. Неизвестные живые. Сильнее обычных людей. С ними известный. Именно так смог интерпретировать Сергей послание папы. Некие неизвестные прошли на территорию базы в сопровождении людей лейтенанта. И вероятно они движутся сюда. Что же, надо бы поприветствовать гостей. Выбравшись на улицу, Сергей не поверил глазам. Уэкер и трое пользователей навыков. У каждого дубинка на поясе. Плюс плотная военная одежда с элементами брони. Как легче всего распознать пользователя системы. Он носит такую броню, которую обычный человек ни за что бы не носил в повседневной жизни. Серж. Радостно поприветствовал его лейтенант. Выглядел он при этом подозрительно довольным, чем еще сильнее усилил подозрения нашего героя. «Я тут тебе пополнение привел». «Какое еще пополнение?» — настороженно переспросил Сергей. «У тебя получилось завербовать целых трех пользователей навыков. Если бы, это подполковник расстарался. Я слышал краем уха, что ты согласился на парочку ассистентов и помощников в твоем нелегком деле. Ну вот, принимай помощничков». У Серого внезапно заломило виски. Вот стоил ли этот идиот того, чтобы мне на шею повесили этих. Ох, чем я прогневал создателей системы, чтобы они подбрасывали мне такие проблемы. Все. В ближайшее время ищу катер и плыву прямиком в Россию. И плевать, что выжившие рассказывают про чудовищных тварей, сражающихся в океанических пучинах и иногда вылезающие даже на поверхность, для которых, что лодка, что военный корабль на один укус. Или сейчас начну учиться летать на самолете и улечу отсюда. Правда, драконов тоже никто не отменял, как и всяких гигантских хищных птиц. Лейтенант молчал, не спеша прерывать гнетущую тишину. Ему было в кайф смотреть на обреченное лицо Сергея. Ведь если возню с солдатами он смог спихнуть на самого Джеймса, то вот этот тройничек уже нет. Магов должен учить другой маг. И плевать, что Сергей сам знает от силы пару секретов, да и делиться ими не особо горит желанием. Слово было дано, и пора бы его выполнять. Из новичков лишь один был парнем, двое других были девушками. Причем третья девушка имела совершенно точно азиатские корни. Учитывая же постоянные столкновения с триадой, наш герой понял, что будут проблемы. Пока непонятно какие, но то, что они будут, сомнений не было. Хотя бы потому, что оставшиеся двое даже держались в стороне от девушки с короткими волосами. То, что подполковник отправил ее ко мне, значит ли, что он ей доверяет? То, что он мог отправить ко мне простую девушку лишь из-за смазливой внешности, ни за что не поверю. Как же она доказала ему свою верность? Сергей не особо разбирался в монголоидных расах, но, даже так он мог сказать, что она явно смесок. Слишком уж высокая, да и форма лица была необычной. Глаза смотрели холодно и спокойно. Она явно умела себя хорошо контролировать. Точно не китаянка. Может, кореянка. Или японка. Или вообще тайка. А вот вторая девушка не представляла собой ничего особенного. Длинные светлые волосы, невысокий рост, милое лицо. Затянувшееся молчание здорово ее нервировало, из-за чего она судорожно переводила взгляд то на Сергея, то на стоявших за ним зомби. Сколько же трудов она прикладывает, чтобы следить за своими волосами даже сейчас. В новом мире девушки, пользующиеся системой, часто предпочитают стричься коротко, дабы мертвецы не ухватились, да и кровь, грязь меньше попадали. Конечно, некоторые прячут под шапки или касками, но в пылу сражения они могли выскользнуть и помешать. Да и в бедняцких кварталах, выживших тоже бывает стригутся коротко. Вода – ценный ресурс, и тратить ее на мытье головы не всегда получается. Парень же одним своим видом уже вызвал у Сергея чувство легкой зависти. Видели ли вы американские фильмы об их типичных студентах, где самый крутой парень института или колледжа обязательно играет в американский футбол, или вообще является капитаном команды? Это обязательно широкий, волевой подбородок, правильное мужественное лицо, русые волосы, широкие плечи и подтянутая фигура. На его фоне Сергей выглядел на диво обыденно, словно массовка возле настоящего главного героя. Вот только главный тут я, а не он, успокоил сам себя Сергей. И пусть только попробуют качать права. Глава 15. Первым тишину нарушил сам Сергей, которому надоели молчаливые перемигивания. «Добро пожаловать ко мне домой. Вас, я как понимаю, подполковник отправил ко мне на побегушки. Давно было пора. Территория у меня не вычищена. Мусора вон сколько накопилось. Мертвецов иногда надо подкармливать. Я как раз провожу опыт по скармливанию им различного мяса. Вот вы и подоспели как раз вовремя. Да и затаби надо убирать, а то зараза срет где попало, а потом воняет так, что аж глаза режет». Из-за угла выглянула заинтересованная морда Таби. С чего это человек упомянул ее имя? При упоминании похода в туалет, она, будто поняв, что он сказал, перевела на него осуждающий взгляд. Будто пытаясь сказать: «Человек, ты офонарел. Когда это было то?» Затем она посмотрела на будущих учеников и, широко зевнув, облизнулась, заставив тех схватиться за свои дубинки. Даже, казалось бы, непрошибаемую узкоглазую девушку задела, вон как быстро рука дернулась. Таби, удовлетворенная реакцией, продефилировала мимо по своим делам. Сергею на секунду показалось, будто она даже чуть задрала нос от чувства собственной важности. Конечно, показалось, успокоил сам себя мужчина. Я был бы полным идиотом, если бы не заметил в ней признаков полноценного разума. Ожидаемо первым голос подал парень. Набычившись и хмурясь, он заговорил: «Если вам нужна подобная помощь, то наймите персонал. Уверен, подполковник Уайт, он выделил фамилию, пойдет вам в этом вопросе навстречу. А пока ваше начальство сказало вам передать наработки в магии, дабы повысить нашу боевую подготовку. Уверен, он совершенно не поймет, если вместо выполнения его задания, мы будем маяться всякой херней». Конец он наш припечатал, всем видом давая понять, насколько же будет недоволен глава поселения. Сергей, в этот момент, на него смотрел с умилением. Перед глазами мужчины как наяву проплывали его первые дни на работе, на которую он пришел сразу же после института. В отдел в тот момент устраивался не только он. Кроме него было еще два парня. Один пришел на неделю раньше, второй примерно на неделю позже. Компания переживала не лучшие времена, поэтому зарплаты задерживались, следовательно, все толковые специалисты разбежались туда, где задержки были чуть меньше. Компании же ничего не оставалось, кроме как набрать молодежь. Сергей иногда думал над этим и приходил к интересному выводу. Чем хуже в компании дела, тем это лучше для устраивающихся молодых специалистов. Ведь тогда выше шансы, что их все же возьмут даже без опыта. Три парня, искренне считающих, что они должны получать зарплату ничуть не меньше, чем остальные работники, а в идеале даже больше. У каждого из них была уверенность, что институт дал им море полезных навыков. Этим трем гаврикам выдали в наставники опытного ведущего инженера, который не стал рассусоливать и где матом, где работой, объяснил молодым, что по факту, они ничего не знают, и возникать им явно не стоит. Он не пытался найти к каждому подход или понять их помыслы и чаяния, как советуют в книжках по управлению персоналом. Он всего лишь опустил их с небес на землю. Иногда до обидного грубо, иногда наоборот максимально спокойно. Тем не менее, эти три парня довольно скоро поняли несколько вещей. Первой вещью, что он осознали, это то, что институт их ничего толковому не научил. И если они не будут прислушиваться к советам ведущего инженера и продолжат быковать, то для них все может закончиться плачевно. Второй вещью было понимание, что они толком ничего и не заслуживают, и им никто ничего не должен. Ведь хотя бы ровное, спокойное отношение зарабатывается годами, а уж уважение, ой как, трудно заслужить. Третьей же вещью стала мысль, что если бы их наставник повел себя иначе, то они бы попросту этого бы не оценили и сели бы ему на шею. Молодые парни, это словно молодые волки, так и норовят проверить на крепость вожака или тех, кто стоит над ними. Горячая кровь, гормоны и желание успеха толкают их на глупые поступки. И мягкость, как и добрый характер, будут расценены лишь как слабость. Сергей в полной мере понял правоту своего тогдашнего наставника. Через какое-то время он ушел на другую работу. При этом, по ощущениям, так и не заработал даже ровного отношения. Но этот человек так и остался для него примером для подражания. Как от них и ожидалось. Попытки качать права. Парень явно бывший военный. Вон как в середине речи сбился на военную терминологию. Будто зачитывал по бумажке. Армия его явно не научила субординации. Как же его занесло к нам? Ну что же, первым делом покажем, кто в доме хозяин, затем нагрузим работой, чтобы даже носы не могли поднять. Но сначала надо узнать о них хоть что-то. Я безусловно обсужу это дело с подполковником при личной беседе. А пока, Джеймс, насколько я помню, у нас была проблема с горючкой для техники. Она решена. Тьфу, дьявол. Умеешь же ты, Серж, испоганить настроение. Ничего не говори, я понял намек. Уэкер усиленно пыхтя пошел прочь. Но Сергей ни на секунду не поверил в эту наигранную обиду. Чтобы пробить стену пофигизма Джеймса, надо было что-то раз в 10 тяжелее. Дождавшись, пока они останутся одни, Сергей махнул рукой, приглашая следовать за собой. Добравшись до тренировочного полигона, он остановился в его центре. Помощнички начали быстро кидать по сторонам напряженные взгляды. Им определенно не понравилась окружающая их действительность. Недавно Сергей проверил на отбракованном материале новые возможности немого, а именно навык разрез. Иссеченная земля, куски оторванных конечностей и мяса выглядели так, будто тут прошел не слабый такой бой, или чье-то пиршество. Благо, что наполненная до краев магией смерти плоть, толком не гнила даже после смерти некроконструктов. Так и зыркают, думают, я собираюсь скормить их своим зомби. Нет уж, так просто они не отделаются. Для начала представьтесь, скажите возраст, назовите свои силы, уровни и причины того, что решили пробоваться на роль моих помощников. Пробоваться, влезла азиатка, прервав Сергея. Нам сказали, что мы будем вашими помощниками. Мистер Уэй ничего не говорил про... Дикий хруст прервал ее речь. Прозвучало это так громко, будто пистолетный выстрел. Папай, закрыв ход, через который они прошли, демонстративно хрустел кулаками. Выглядело это на диво внушительно и нереально, учитывая лапищи этого мутанта. Хруст, скрип и щелчки почти оглушали. С другой стороны, неторопливо обходил немой. Двигался он с такой невероятной хищной грацией, что его невозможно было перепутать с обычными скоростным зомби. Сергей призвал доспехи, после чего прогудел из-под шлема. «Я не знаю, что вам сказал подполковник, но если вы продолжите меня перебивать, то подумайте о том, что он там, а я здесь, и в случае необходимости, он может прислать и других помощников». При этом он ничего не сказал про убийство, но даже самому тупому стало ясно, что лучше его все же дослушать. Так вот, именно, что пробоваться. Я не намерен брать всяких оборванцев, ничего не умеющих с улицы. Сначала вы должны пройти тест, и по его результатам я скажу, кто из вас будет достоин пройти дальше, а кто вылетит отсюда прочь. И да, назовите свои любимые и нелюбимые вещи. Если хотите, можете добавить что-то о себе. Хех, это мне прям напомнило один мультик, что я смотрел довольно давно. Правда, я не люблю опаздывать, но лицо у меня так же, как и у него, постоянно скрыто. С юмором подумал про себя Сергей. Вон как засуетились. Перемигиваются, переглядываются. Намеченные планы пошли псу под хвост, а что делать дальше, непонятно. Сдаваться неохота, но Сергей не выглядит шутником, а гуляющие о нем слухи лишь разжигают костер неуверенности. Ямамото Акира. Японка дерзко смотрела на Сергея, гордо задрав подбородок и выпитив грудь вперед. за которую у Сергея невольно зацепился взгляд, но он заставил себя смотреть ей в глаза. 26 лет, 11 уровень. Люблю, когда у меня получается то, что я делаю. Не люблю, когда не получается или мне мешают. Навык. Создание и управление ледяными кристаллами. Магия льда, значит. Навык имеет в своей основе создание этих самых кристаллов и ударную часть. Это минимум редкий уровень навыка. Учитывая же упоминание управления, значит, что он минимум эпический. Управление подразумевает творческий подход к контролю навыка. Понятно, почему подполковник в ней заинтересован. Теоретически ей будет куда легче начать эксперименты в контроле своей силы за пределами параметров системы. Даже немного завидно. Хотя мне на мой навык грех жаловаться, если бы еще влияние на мозги убрать. Мартин Брайт, 27, 13 уровень. Служил в армии, не люблю. Хотя нет, что люблю и не люблю, это мое личное дело. Навык. Призыв усиливающих существ. Последнее он проговорил довольно быстро, словно это его тяготило. Призыв усиливающих существ. Что за необычный навык? Первый раз о таком слышу. Призванные существа влияют на него какой-то магией. Или действуют иначе. Вот это уже интересно. Ну а я? Последняя девушка замялась, пытаясь справиться с волнением. Сергей ее не торопил. С ней явно ожидались другого рода проблемы. Если первые двое оспаривали его лидерство, то она наоборот боялась его до дрожи в коленках, что тоже было нехорошо. Лилит Джонсон. Любила рисовать. Точнее, люблю. Ну, до того, как все началось, я рисовала картины. Ну и? Она потерянно опустила голову. Возраст, уровень. Покровительственно на нее смотря, подсказал Мартин. Лили обрадованно подхватила. Мне 25. Уровень 10. Надо же. Целый 10. Интересно, как она его получила. Сомневаюсь, что она смогла бы убить хотя бы одного зомби своими собственными руками. Однако следующие слова расставили все по местам. Навык. Призыв и контроль духов. Твою ж, опять ранг минимум эпической редкости. Мда, боюсь, потерю любого из них подполковник мне и впрямь не простит. Главное, чтобы они этого не поняли. Понятно, почему они такие наглые. Неплохие уровни. Каждый прокачал свою способность до второго уровня и, по идее, по силам мы на равных. При этом уверен, они вдоволь навидались крови. Каждый скорее всего терял товарищей в бесчисленных схватках и имеет какой-никакой, но стержень. Без внутренней силы, обычный человек бросит серьезную раскачку системы, стоит ему только попасть в безопасную зону. Глава 16. Ну что же, теперь собственно тест. Условия максимально просты. Ваша цель — победить моих слуг. Победа будет засчитана лишь тогда, когда они будут не в состоянии продолжать сражение, и вы, при этом, сможете меня достать. А теперь, начали. Пара шагов назад и сдвинувшийся Папай прикрыл грудью Сергея. Начал кружить, постепенно набирая скорость, и немой. Учитывая его чудовищную выносливость и ее невероятное восстановление, люди скорее умрут от старости, чем он устанет. Владелец навыка по контролю мертвецов искренне не понимал значения существования параметра выносливость у зомби. Сам же Сергей выставил перед собой тяжеленный щит, готовый принять на него любую магическую гадость. В другой же руке был крепко сжат черный меч. Прошедшие недели, кроме тренировок магии, были посвящены и обучению владения телом и мечом. Учитывая постоянную необходимость добивать врагов в ближнем бою, решение учиться ближнему бою было очевидным. И мужчина сотню раз помянул добрым словом систему, которая дала ему возможность повышать собственные физические показатели. Инструкторы, видимо науськанные подполковником, взялись за него с таким энтузиазмом, что наш герой свалился бы после первого же занятия. Даже без усиления собственного доспеха, что делал его неустающим големом, Сергей мог спокойно делать все упражнения пару часов. Все же 16 пунктов этой характеристики уже вывели его на уровень начинающих спортсменов прошлого мира. Да и ловкость и сила, хоть и не представляли собой ничего выдающегося, 11 и 10 единиц, но, все равно, его трудно было назвать слабым человеком. Сила самых сильных представителей людей без помощи системы достигала порядка 30 единиц. Но эти люди посвящали всю свою жизнь тренировке собственного тела. Сергей не стал от этого опытным бойцом, да и даже просто бойцом его нельзя было назвать. Но умение в стрессовой ситуации правильно прикрыться щитом и ткнуть в нужную сторону мечом его научили. перекаты, умение правильно падать и пару обязательных приемов рукопашного боя были вбиты с особым тщанием. Сейчас же мужчина собирался полностью воспользоваться плодами тех тренировок. Он внимательно смотрел за движениями своих противников. Требовалось максимально точно оценить их навыки и способности, дабы сформировать адекватную стратегию противодействия. Хоть зомби второго уровня эволюции и представляли собой грозную силу, их было всего двое, поэтому третьего противника должен был принять на себя сам Сергей. Первым ожидаемо начал Мартин. Видимо, он ждал чего-то подобного. Или точнее, для его навыка требовалось больше времени на подготовку. Он быстро скинул куртку, штаны и ботинки, чем вверг Сергея в дикий диссонанс. Девушки также смотрели в обалдении на разворачивающий стриптиз. Правда, потом всем стало не до смеха. Пространство дрогнуло. Выглядело это словно некие силы с невероятной скоростью отогнули кусок мира, как некую страницу в книге, и сквозь переплет прошмыгнуло два создания, чудовища. Нет, скорее, мерзости. Чуждое строение, слизь, жвала и даже цвет. Все это было отвратительно само по себе, но вместе создавало настолько безобразную в своей нелогичности картину, что Сергей разрывался сразу между несколькими желаниями. Сжечь этих тварей, понять, как же они вообще могут двигаться и жить с подобным строением, и сочувствующе вздохнуть. Мужчина не раз, втайне от всех, сокрушался по поводу природы своих сил. Ему было бы куда спокойнее быть обычным стихийным магом, знающим пару навыков. Да хоть один, главное жить относительно спокойной жизнью. Пристать к чьей-либо группировке и в ус не дуть. Но теперь он мог вполне наглядно увидеть, что его навык не так уж и плох. Все же вырвавшаяся из чужого мира пакость была абсолютно чужда человеческому восприятию. Не получалось даже толком долго на ней концентрироваться. Взгляд так и норовил сползти с чуждого сознанию элемента. Но на этом представление не закончилось. Девушкам надо было бы атаковать зачарованного черного рыцаря, но они сами были в шоке от разворачивающегося зрелища. Первая гадость, сложившись вдвое, резко выстрелила своим телом, попав прямо в грудь бывшего военного. Тот лишь чуть покачнулся, явно готовый к подобному. Тело твари раскрылось, словно бутон плотоядного цветка, начав обтекать вокруг грудной клетки, а затем плавно переместилось вверх, ухватившись за лицо. Несколько секунд и по студенистой, дрожащей массе прошла волна изменений. Весь обновленный торс и голова покрылись черными точками, сменившиеся на выросшие чешуйки, что зашевелившись, создав серовато-зеленый доспех, который, однако, замерцав, начал менять цвет на обычный серый. Вторая мерзость также не сидела без дела. Он была покрупнее своей товарки, но и сделана была из другого теста. Если головогрудый монстр был создан словно из жидкого пластилина, то это напоминало один известный всем вид пауков, таких круглых с очень длинными, корявыми ножками. Она словно состояла из них. Причем ноги постоянно складывались друг в друга и меняли размер, отчего монстр постоянно то терял, то увеличивал размер. Усиливающее существо занялось оставшимися конечностями Мартина, подстраиваясь по них и будто сращиваясь. Хотя почему будто? Определенно эти куски плоти, своего рода, симбианты, делающие носителя сильнее и живучее. Появившаяся броня, вздувшиеся мускулы, являющиеся неким синтезом иномирной гадости и человека. И я могу понять, почему он так и не нашел нормальную группировку с такими силами. Черт знает, откуда система достала этих уродов, но они словно антонимы для нас людей. Глядя на них, просто невозможно найти в них что-то положительное. Даже у меня присутствует дикое желание выбросить его с базы прочь. Хоть я и понимаю, какую огромную пользу он может принести. Вот тебе и навык от системы. Боюсь представить, как происходил первый раз с использования подобного навыка. Да имеется существенный минус. Без подготовки, слияние идет довольно медленно. Конечно, все приготовления заняли лишь минуту. Но в настоящем бою, никто не даст и 10 секунд. Наконец Мартин подвигал руками, резко нанеся пару ударов по воздуху. «Готов?» – с интересом спросил Сергей. «Да, спасибо». Даже с некой благодарностью ответил будущий помощник. Он понимал, что лишь из-за желания некроманта, он не был вырублен кружащимся немым или не улетел от ударной волны папы. Немой стартовал, развив свою настоящую скорость. По ушам хлопнул звук разлетающейся во все стороны земли, а мертвец уже был прямо возле своего противника. Прямое столкновение разогнавшегося немого заставило Мартина проскользить пару метров, разрывая почву ногами и по стопы уйдя в нее же. Но он выдержал удар, что было, в самом деле, достойно уважения. А главное, он успел среагировать. Папай же бросился на Акиру. Та также показала высший класс, сразу активировав навык, начав наращивать вокруг ледяную массу для атаки и защиты. Никаких разговоров или сомнений. Она была готова сражаться и побеждать. Перед ним ожидаемо выросла целая стена светящихся потусторонним синим цветом кристаллов. Более того, вся внешняя поверхность была усыпана острейшими сосульками, которые продолжали расти, вытягиваясь к топающему сильному зомби. Возле японки же начали скапливаться горы льда, формируя уже ее атаку. Но хоть Сергей и забронировал Папею голову, грудь того лучше было бы поберечь. С этим мог помочь творческий подход к использованию навыка мертвяка. Вбитые в землю лапы применили навык ударной волны, но вместо того, чтобы создать рассеянный взрыв, сила смерти сформировала вогнутую линзу, которая словно огромным ковшом сорвала верхний пласт почвы и швырнула в стену. Сотни килограммов камней, земли и кусков асфальта расщепили в ледяную пыль сосульки и проломили стену в нескольких местах. Акира даже пришлось перейти к обороне, иначе некоторые комки дерна имели некоторые шансы познакомиться с ее белобрысой головой. Папай был уже в опасной близости от нее, когда японка показала, что столь высокого уровня просто так не добиваются. Сформированная скользкая поверхность под ногой Папая за мгновение до того, как он на нее наступит, была произведена филигранно, а два ледяных бревна, ударивших по ногам, окончательно сбили того с ног. Но спешная попытка сформировать над упавшим Папаем ледяной гробницей оказалась провальной. Навык ударной волны как раз откатился к этому моменту. Контролирующий тело лежачего мертвеца Сергей резко ударил его руками по поверхности, активируя взрыв, подбросивший Папая вверх. Если по бокам ледяные своды имели впечатляющую толщину, то потолок состоял из тоненькой стеночки, которую Папай даже не заметил. Отметив ставшие резко круглыми глаза Ямамото, Сергей резко сконцентрировался на своем теле, ведь в бой все же вступила Лилия. Конечно, он не забыл отдать ряд приказов Папаю, а именно не убивать и не калечить. Самая сложная часть была пройдена. Папай приземлился в считанных метрах от азиатки, разметав лед и заставив ту полностью сконцентрироваться лишь на защите. Чудовищные удары Папая разбивали и крушили все спешно возведенные стены. Немой же, в этот момент, очень даже неплохо справлялся. Сергей понял, что перехвалил Мартина, когда Немой в очередной раз повысил скорость. Американец начал пропускать каждый второй удар, но выращенная броня все еще держалась, хоть от нее и начали отлетать целые куски чешуек и дергающейся плоти. Даже упав на землю, эта биомасса продолжала жить, пытаясь отползти или прыгнуть к своему основному телу. «Ха!» Сергей услышал через немого странный звук от Мартина и насторожился. «Хе-ха-хе!» Через явно стиснутые зубы прорвалось сначала кашель, а потом обрывочные смешки. Да он же еле себя сдерживает, чтобы не смеяться в голос. А это при том, что он явно проигрывает. И я готов поставить свой дом под заклад, что это долбанное влияние его навыка. Столь необычная сила не могла остаться без последствий. Если мои зомби передают мне желание убивать, что трансформируется в полное безразличие к жизни и желанию эту самую жизнь вскрыть, то его мерзость тоже знатно так засирает ему голову. Глава 17. А дальше Сергею резко стало не до Мартина с Акирой. Лилия засветилась мягким золотистым светом, который резко мигнул, породив целый рой мелких светящихся светлячков, которые довольно шустро рванули к Сергею. Сложно было определить, сколько именно в рое духов, так быстро они меняли положение в пространстве, но пара десятков была точно. Взмах черным мечом смог каким-то чудом достать одного из них, вероятно, самого туповатого и медлительного, ведь ничем иначе мужчина не мог это объяснить. Последовала яркая вспышка света и затухающий тихий крик погибшего энергетического создания. Его скорость в доспехе вызывала скорее жалость, чем какой-либо трепет. Сергей отметил, что в момент смерти слуги, Лилия сильно дернулась и горестно скривилась. Хм, интересно, остальные же светлячки, лениво обогнув щит, со всех сторон облепили доспех, после чего разом начали выпускать маленькие, тоненькие золотистые лучики в броню. Выглядело это смешно, может быть, даже мило, ведь наш герой, будто, превратился в разноцветную елку, облепленную гирляндами.